Ланс на всякий случай обнюхал протянутую ему монету, попробовал на зуб и подкинул. Присутствующие напряженно следили за мелькающими гранями. Первым опомнился Кузьмич, и монетка застыла в воздухе. — Тьфу ты! Совсем сдурели! — рассердился сторож. — Жульничество! — возмутился Люцифер. — Детский сад, честное слово! — отмахнулся от него Кузьмич. — Вы на кого монетку кидаете? Это ж сам дьявол, темный мастер! — Ух ты! — Вот вам и ух ты! Мочить его надо и концы в воду! — проворчал Кузьмич, любовно прилаживая к берданке снайперский прицел. — Ну ты даешь, дедок! — засмеялся Денис. — Может, еще и глушитель поставишь? — Глушитель, не глушитель! — хмыкнул Кузьмич, втыкая в ружье автоматный рожок. — А эта сволочь от нас не уйдет! «Да ты что, старый!» — возмутился Денис. «Он же реликт! Уникальный экземпляр! По нем красная книга плачет. Его надо за рога и в стойло!» «Какое стойло?» — опешил Кузьмич. «Любое. Можно и в зоопарк!» — сообщил Дэн и попытался схватить нечистого за рога. Руки провалились в пустоту. «Эй, козлина! Рога-то где потерял?» «В аду!» — хрюкнул дьявол. Потеряв цель, он невольно расслабился и позволил алкогольным флюидам овладеть его телом. «А тебе зачем?» «И как я тебя в зоопарк поведу?» Дьявол задумчиво свел глаза к переносице. «Логично!» — согласился он, и рога на его голове стали обрастать плотью. Далеко в аду секретарша с кучей реаниматоров с ужасом смотрели на абсолютно никакого шефа, на голове которого медленно исчезали рога. — Мы его теряем! — взвизгнула секретарша, хватая дьявола за хвост. — А меня какая-то сволочь за хвост тянет! — пожаловался нечистый Денису, который, пыхтя от натуги, тащил его за рога. Дело шло туго. Противники одолевали. Это к усилиям секретарши присоединились реаниматоры, побросав клизмы. «Нас голыми руками не возьмешь!» — азартно засопел Дэн. «Люцик, ну будь другом, легни ножкой!» Дьявол послушно легнул. Реаниматоры рухнули на свои клизмы. Денис на спину. Через ликвидатора перелетел, окончательно материализовавшийся дьявол с прицепом в виде верещавшей секретарши на хвосте. Что-то хряснуло, затем загрохотало. — Только не в этот шкаф! — отчаянно завопил Кузьмич. Денис удивленно повертел в руках рога. Все остальное куда-то исчезло. Сел, оглянулся. Кузьмич горестно топтался около обломков дверцы стенного шкафа. Сам шкаф был пуст. — Зараза! — шмякнул шапку об пол Кузьмич. — Всю флягу уволок. Какой сидр был! Вторую сотню лет на яблочках настаивал. Кетран тихонько захихикал из своего угла. — Ты только глянь, Катюх! — похвастался Денис. — Я ему рога обломал. В аду реаниматоры с воплями кинулись к безрогому темному мастеру, которого вместе с верной секретаршей придавила к каменному полу огромная фляга. Дьявол мутными глазами обвел медбратьев и напрягся. Теперь, когда его окончательно вышибли из тела землянина, церемониться было нечего. Он быстро привел себя в форму и, несмотря на жуткий похмельный синдром, самостоятельно выполз из-под фляги. «Асмодея ко мне!» — прорычал дьявол, пинками разгоняя реаниматоров. Те сыпанули в разные стороны, роняя по дороге клизмы. Асмодей влетел в кабинет разгневанного начальства, бледный, заранее трепещущий. — Ты кого в прошлый раз на задание послал? — схватил его за грудки дьявол. — Почему вместо твоих чудо-спецов экстракласса. Там ликвидаторы оказались, да еще и с землянином в придачу. — Так я... — Слава трепыхался Асмодей, ничего не понимая. — Болван! — дьявол отшевырнул провинившегося зама. — Поиски стукача отменить. Не было его. Нас напарили. — Но что? — насторожился темный мастер. — Поздно. Уже пол ада созналась в предательстве. — И что с ними теперь? Еле слышно прошептал дьявол. «Ну, вы наши законы знаете». Такого удара в дополнение к провалу нечистый не ожидал. «Идиот!» — выдохнул он, хватаясь за голову, и замер. Рогов на привычном месте не оказалось. «Где?» — прошептал он, поднимая глаза на Асмодея. Зам смущенно развел руками. То была последняя капля. Дьявол утробно завыл, заставив содрогануться уцелевшую половину ада. — А непростой ты, старичок! — Денис пытливо посмотрел на сторожа. — И место тут непростое. — Быстро соображаешь, сынок! Валенки Кузьмича прошаркали к подоконнику. — Подъем, доходяга! «На-кась яблочко откушай, полегчает!» Старичок вынул из кармана ватника зеленое недозрелое яблоко, обтер его о не первой свежести телогрейку и засунул в рот страдальцу. «Бэээ!» — содрогнулся всем телом Семен Семенович. Но, слава богу, он висел в той же позе, в которой застал его выстрел, и особняк изнутри не изгадил. Кэтран поморщилась. «Кончай издеваться над больными людьми!» — рассердился стажер. «Дай ему нормальное!» «Ему полезно. Пусть помучается. Хотя ладно, если б другой кто попросил». Кузьмич вытащил из кармана еще одно яблоко, румяное, наливное. Семен Семеновичу сразу полегчало. Он бодренько вскочил на ноги и обвел присутствующих удивленными, хотя далеко еще не совсем трезвыми глазами. «Накопил материала для своей диссертации», — ехидно прошамкал старичок. «О чем хоть она?» — усмехнулся стажер. «За что Нобелевскую получать собрался?» «О, гениальная идея!» — засуетился Семен Семенович, оглаживая бородку. «Пройдем к столу. Тут и в двух словах не изложишь. Только за приятные беседы с хорошим стаканом». Ланс оживился, брови Катран съехались к переносице. Денис откровенно рассмеялся. «Какой сидр был!» — опять загоревал Кузьмич, но, заметив укоризненный взгляд, Кэт осекся. «Мы, милок, хоть на вид и неказисты, — строго сказал он Семенсону, — но кое в чем и без стакана, разберемся. Как твоя диссертация называется-то?» «Психотропные препараты как средство укрепления братских связей между отдельными личностями и народами в целом», — без запинки отбарбанил Семен Семенович. «Круто!» — восхитился Ланс. «И как это понимать?» — осторожно спросила Кэтран. Кузьмич сел за стол, жестом пригласил остальных последовать его примеру, пригладил редкие седые волосы на затылке, достал из кармана ватника обрывок газеты, табак и ловко скрутил козью ножку. «Сейчас приглашу эксперта-профессионала, и он все объяснит».